Посвящаю эту книгу Мэйзи и Клементине. Имейте в виду, в темные века на Земле было так темно, что не сразу удавалось отличить правду от вымысла. «Как разговаривать по-драконьи» сочинил Икинг кровожадный Карасик III. Перевела с древненорвежского Крессида Коуэлл. Когда-то, давным-давно, на свете жили драконы. Попробуйте их себе представить. Одни, величиной с целую гору, в перевалку ползали по дну океана. Другие, поменьше вашего мизинчика, весело прыгали в травке. Еще в те времена на свете жили герои-викинги. В этом достославном племени мужчины были мужчинами, а женщины тоже почти что мужчинами. И даже у некоторых младенцев на груди росли волосы. А теперь вообразите себя маленьким мальчиком по имени Икинг Кровожадный Карасик III. Вам еще нет 12, и у вас никак не получается стать героем, каким вас хочет видеть отец. Этот мальчик и есть я. Но этот мальчик так далек от меня теперешнего, что я рассказываю эту историю словно бы и не о себе, а о ком-то совсем другом. Итак, представьте себе, что этот мальчик, этот будущий герой, и есть вы. Вы небольшого роста, у вас рыжие волосы. Вы, сами того не зная, стоите на пороге самого захватывающего приключения в вашей жизни. Когда вы станете древним старцем вроде меня, вы назовете это приключение своим первым знакомством с Римской империей. И даже сквозь вековую даль эти воспоминания заставят вас содрогаться от ужаса. И ваши дряхлые старческие руки покроются мурашками.